Глава 25. Контрубийство. Внезапно ужасающая водная стена начала вращаться и превратилась в огромного водного дракона. В этот момент мощь состояния воды Юэ Миншаня была доведена до предела. Он мгновенно рассеял состояние грома Сячиня. Темные облака над головой рассеялись, и снова засиял солнечный свет. Когда он осветил зловещее лицо Юэ Миншаня, уголки его губ скривились в жестокой улыбке. Голова дракона двигалась быстрее, чем скорость звука, когда она слилась с ветром. Он наставлял после себя серию бесформенных ударных волн. Прежде чем он приблизился, огромные ударные волны отбросили Сячиня назад. Взрыв. Водный дракон быстро двинулся и погнался за Сячинем, который без остановки кувыркался назад. Когда он врезался в него, огромная сила создала огромный и сильный водоворот в воде. С громким бумом Сячень погрузился в глубину реки. Было неизвестно, жив он или мертв. На реке Черного Дракона накатывались волны. Торговый корабль долго покачивался, прежде чем медленно остановился. Все окончено. После того, как состояние грома Ечиня рассеялось, он получил полный удар Юэ Миншаня. Даже если он не умрет, он будет серьезно ранен. Самым важным фактором является то, что мощь взрыва водяного дракона в воде значительно возрастет. Его мощь уже была подобна силе короля средней стадии. Как жаль, Пик Цинюнь смог обрести еще одного гения только после стольких трудностей, но прежде чем он смог вырасти, он был убит Юэ Миншанем. Старый имбирь по-прежнему острее. Кто-нибудь знает, почему Юэ Миншань хотел убить Ечиня? У них двоих, похоже, не было никаких обид. Все культиваторы на палубе покачали головами и вздохнули. Они посчитали это очень неудачным. По их мнению, у Сячиня не было шансов выжить. Солнечный свет падал на чистую воду. Спокойная река Черного Дракона блестела, отражая солнечный свет. Это было очень красиво. Юэ Миншань встал на поверхность воды и высвободил свое восприятие, изучая и проверяя ситуацию под водой. Однако после того, как он долго искал, он все еще не чувствовал ауру Сячиня. Похоже, он умер сразу же, и его тело было предано забвению взрывом водяного дракона. Это ставит меня в немного трудное положение, я не знаю, как объяснить это Сонг Цуэ. Юэ Миншань слегка нахмурился и покачал головой. Затем он повернулся и собрался уходить. Как раз в этот момент яркое небо внезапно окутали слои темных облаков. В мгновение ока небо внезапно потемнело, и снова загремел гром. Юэ Миншань остановился, и выражение его лица изменилось. Почему все так обернулось? Взрыв. Волны взметнулись на поверхности воды, и Сячень выпрыгнул из воды невредимым. Сабля в его руке мерцала электрическим светом, и убийственное намерение было направлено на Юэ Миншаня. Юэ Миншань недоверчиво сказал: «Почему? Как ты остался невредимым после того, как получил мой полный удар? Это просто тайное сокровище», — задумчиво улыбнулся Сячень. Конечно, он не сказал бы об этом Юэ Миншану, он просто позволил бы ему слепо догадываться. Острые глаза Юэ Миншаня заметили нефритовый кулон на груди Сячиня, и он быстро все понял. Он сказал: «Итак, это тайное сокровище. Однако использование такого рода тайных сокровищ всегда имеет предел. Твоя скорость ниже моей, я непобедим». Сячень холодно улыбнулся. «Это так, ботинки для прогулки по ветру. Активация». В тот момент, когда были активированы ботинки для прогулки по ветру, фигура Сячиня вспыхнула на поверхности воды. Он не издал никаких звуков, когда появился перед Юэ Миншанем, как молния. Вспыхнула пурпурная вспышка, и в небе прогремел гром. Состояние и движение идеально слились воедино, поразив Юэ Миншаня. Юэ Миншань быстро переместил свою саблю вперед и поспешно заблокировал атаку. Однако, поскольку его застали врасплох, его отбросило на 5 или 6 метров. Какая быстрая скорость! Как он в одно мгновение преодолел звуковой барьер! Его скорость более-менее сопоставима с моей. Юэ Миншань топнул ногой по поверхности воды, разбрызгивая волны. В конце концов ему удалось остановить свое движение назад. Однако в душе он чувствовал ужас. Вукуи сотрясает небеса. Потратив много усилий, Сячень наконец осознал силу Юэ Миншаня. Пришло время его контратаки. Сячень крикнул, и сабля загорелась ярким электрическим светом. Древнее божественное древо Вукуи неожиданно появилось на поверхности воды. Через некоторое время оно превратилось в дерево электрического света высотой в несколько сотен метров, когда яростно врезалось в Юэ Миншаня. Это был четвертый ход техники сабли Вукуи. Убийственный ход. Даже если бы этот ход был первым выполненным, он все равно мог заставить противника оказаться в отчаянном положении. Выражение лица Юэ Миншаня снова изменилось. Огромное дерево Вукуи заставило его почувствовать ужасное давление. Его эссенция непрерывно циркулировала, и 18 водяных бусинок появились позади него и устремились вверх. Они собрались и превратились в острую саблю. Затем она хлынула вперед, как водопад. Взрыв. Когда они вошли в контакт, древнее божественное дерево Вукуи полностью разрушило подобную водопаду саблю Ци. Понимание их состояний было не на одном уровне. Состояние грома Сяченя было уже близко к пику малого совершенства. Он мог влиять на состояние каждого своего шага. Однако Юэ Миншань только недавно осознал свое состояние, он мог использовать его только для увеличения мощи своих боевых техник. Однако, как только Сячень применил пиковую земную боевую технику и использовал то же количество эссенций, что и его противник, это было несравнимо. Когда он дополнительно усилил это своим состоянием грома, божественное дерево поразило Юэ Миншаня стрелой, сломав щит эссенции. Она превратилась в неистовую энергию, прежде чем влиться в него. Затем она бурно переместилась по его меридианам. Юэ Миншань вырвал большой глоток крови и попытался подавить хаотическую эссенцию в своем теле. Его лицо было несколько бледным, когда он сказал: «Черт возьми, даже если этот старый я останусь полумертвым, я убью тебя». Взрыв двойного дракона. Юэ Миншань сердито закричал, и огромная устрашающая стена воды снова поднялась с поверхности воды. Затем она превратилась в двух огромных водных драконов и была запущена в Сячиня. Сячень сохранял спокойное выражение, на его лице не было никаких колебаний. Если бы его противник начал с этого, Сячень не смог бы это заблокировать. К несчастью для Юэ Миншаня, он был излишне осторожен. Он уже потерял из виду, что значит быть культиватором. В нем не осталось блеска. Он думал только о том, как идеально победить, не рискнув получить травму. Теперь Юэ Миншань упустил свой шанс. Когда он выполнит этот ход, будучи тяжело раненым, его мощь значительно уменьшится. Даже без тайного сокровища нечего было бояться. Сячень закричал, и потоки пурпурного света начали циркулировать под его ногами. Вскоре он превратился в странный бутон цветка, который обернулся вокруг Сячиня. Взрыв. Взрыв. Два водных дракона врезались в бутон пурпурного цветка и издали два громких звука. Это вызвало образование волн и распространение ударных волн. Около бутона возникла водяная завеса высотой несколько метров. Когда водяная завеса снова упала, поверхность реки снова стала спокойной. Бутон пурпурного цветка выглядел так же идеально, как и раньше, никаких следов повреждений на нем не было. Вукуи цветет. Сячень закричал в бутоне цветка, и лепестки начали распускаться. Он был блестящим и красивым. Затем Сячень выпрыгнул из цветочных лепестков. Сразу же лепестки разлетелись в воздухе, и бесчисленные цветы Вукуи распустились. Сячень пронзил бесчисленные лепестки цветов и быстро приблизился к Юэ Миншаню. Сячень нанес удар. Это было так быстро, что не было времени думать. Лепестки заполнили небо. Этот удар саблей был невероятно красив. Грохот. Юэ Миншань был отброшен этим ударом сабли далеко назад. Он создал в воде большое временное ущелье, когда его отбросило как минимум на 1000 метров. Все лепестки, заполнившие небо, быстро погнались за Юэ Миншанем. В воздухе образовался вихрь, и все лепестки собрались и образовали странный цветок Вукуи. Затем он попал в тело Юэ Миншаня через рану, созданную Сячинем. Сячень неподвижно стоял на месте. Он держал саблю вертикально, а затем медленно провел двумя пальцами левой руки по тыльной стороне лезвия сабли. Он крикнул: «Вукуи поддерживает небеса!» Ствол дерева Вукуи вырос из груди Юэ Миншаня, когда он пытался подняться. Когда Сячень провел пальцами по сабле, ветви деревьев стали заметно расти. Через некоторое время из ствола дерева выросло бесчисленное количество ветвей. Затем из ветвей деревьев выросло бесчисленное количество веток, и распустились пурпурные цветы Вукуи. Это было всего лишь моментом нескольких мгновений. Ствол дерева на груди Юэ Миншаня стал похож на дерево, поддерживающее небо. Оно было более 200 метров в высоту, в то время как листья и цветы покрывали дерево. Это была истинная тайна цветов Вукуи. Во-первых, вложите свою энергию в тело врага. Хотя изначально не было видимой мощи, следующий ход, Вукуи поддерживает небеса, должен был полностью вырваться наружу. Даже если бы противник был королем, он бы полностью потеряли свое боевое мастерство после поражения этим ходом. Юэ Миншань в ужасе уставился на большое дерево в своей груди, стоя на поверхности воды. Юэ Миншань почувствовал, что корни этого большого дерева уже проникли в его тело, крепко вцепившись в его внутренние органы. Все его внутренние органы уже были повреждены, без годичного отдыха вылечить их было бы невозможно. Неописуемая боль исходила от всего его тела. Безграничное электричество мучило его без остановки. Однако это Ву Куй поддерживает небеса, истощило слишком много эссенций, и Сиачэнь не мог поддерживать его слишком долго. Когда дерево Ву Куй полностью исчезло, Юэ Миншань был уже полумертвый. На его бледном лице было очень болезненное выражение, когда он смотрел, как Сиачэнь медленно подходит. Юэ Миншань был чрезвычайно взволнован. Он оттолкнулся от поверхности воды и начал покачиваться. Сиачэнь рассмеялся, глядя на несчастного Юэ Миншаня. Он достал лук истребителя души из своего кольца мироздания. Затем он натянул лук без стрелы. Бах! Раздался звук лука. И Юэ Миншань упал в воду и полностью погрузился в воду. Юэ Миншань был фактически избит юношей, пока не стал похож на птицу, испуганную звуком лука. Как прискорбно! Кто-то на палубе вздохнул. Ан Лит вещает. Птица, испуганная звуком лука. Это китайская идиома, означающая, что легко испугаться из-за прошлого опыта. Как будто у него были давние страхи. Я не уверен, означало ли это то, что звук лука действительно напугал его, или это была настоящая атака, и эта идиома использовалась как совпадение, чтобы описать вид страха, который испытывал Юэ Миншань. Сначала он убил злого зверя, а затем победил короля. Ячень Спика Цинюнь поистине ужасает. Первоначально я думал, что ему все еще понадобится время, чтобы вырасти. Похоже, он уже вырос. Эксперты старшего поколения уже ничего не могут с ним сделать. В самом деле, он, вероятно, так же силен, как Муронг Чонг. Побеждая противников с более высокими сферами совершенствования, только эти гении способны на что-то подобное. В провинции Нанлин есть Джи Чин Конг и Му Чен Сюис. В провинции Дунмин есть Хуа Юньфи, Дуань Му Цинь и более сильный Чуча Юнь. В нашей провинции Сихэ наконец-то появился еще один гений, который может составить конкуренцию этим гениям. Это гении высшего класса. Если их поместить в любую из предыдущих эпох, их потенциал был бы безграничен. Однако, поскольку так много из них появилось одновременно, в будущем определенно будет ожесточенная борьба. Не забывайте экспертов из королевского двора. Все оттуда гении. Кроме того, есть демоническая принцесса Инъюэ. Если их всех сложить, в нашей великой Цинь действительно слишком много молодых гениев. С таким количеством гениев, мне интересно, кто же в конце концов выделится. В настоящее время это похоже на принцессу королевского двора Инъю 5. Она способна подавить выдающихся героев. Интересно, каким будет будущее. Принцесса Инъюэ не может быть рассмотрена. Продолжительность ее жизни особенно ограничена. В конце концов, она исчезнет. Глава 26. Не оставлять опасности позади. Я помню, как однажды в провинции Дунмин жил человек, который победил многих гениев. Он даже потратил большую сумму денег, чтобы бросить вызов нескольким большим благородным кланам. У него такой смелый дух, что он, наверное, тоже выдающийся гений. Верно, благородные кланы снова повысили награду за этого человека. Общая награда теперь составляет 10 тысяч духовных камней среднего ранга. Однако этот человек, кажется, полностью исчез, больше он не появлялся. После того, как люди на палубе увидели, что Сиачэнь победил Юэ Миншаня до такой степени, что его так легко напугать, они все вздохнули. Этот бой был полон изгибов и поворотов, за ним было очень опасно и очень приятно наблюдать. Сиачэнь всегда умел превосходить все ожидания. Когда все подумали, что с ним покончено, ему удалось изменить ситуацию и успешно победить своего противника. Над водой, высоко небе, рассеялись темные облака, и снова засиял солнечный свет. Сиачэнь стоял на поверхности воды и выпустил свое духовное чуть, как острая стрела, пронзив воду, чтобы найти Юэ Миншаня. Учитывая ситуацию Юэ Миншаня, он не смог бы противостоять странной водной живности. Сиачэнь еще не хотел, чтобы он умер. Вот почему Сиачэнь не наложил стрелу раньше. Он боялся, что убьет Юэ Миншаня и не сможет допросить его. В глубине реки Юэ Миншань волочил раненое тело и быстро двигался по воде. Вокруг него было странное течение воды, отражающее всю странную водную живность, которая пыталась напасть на него. Сиачэнь слабо улыбнулся и сказал: «Я почти забыл, что этот человек – культиватор, связанный с водой. Его способность выжить в воде лучше, чем у обычного культиватора. Учитывая сильное желание Юэ Миншаня жить, Сиачень не удивился. Этот человек продумывал все, что делал. Выражая это красиво, он был осторожен. По-другому он был робок и боялся смерти, ему не хватало блеска. Казалось, он едва ли осознавал, что совершенствование – это борьба с небесами. Он был полон опасности и был получен, рискуя жизнью. Как можно преодолевать вызов за вызовом без великого мужества и неумирающего духа? Если бы кто-то продолжал думать о том, как использовать уловки, чтобы преодолеть эти проблемы, и потерял бы свой дух, он не смог бы далеко продвинуться по пути совершенствования. «Иду за тобой». Сиачень собрался с мыслями и выпрыгнул из воды. Затем он появился над местонахождением Юэ Миншаня и сильно ударил по воде. Взрыв. На реке Черного Дракона появился огромный водный столб. На вершине водного столба находился Юс Миншань. Он был подброшен в воздух и начал стремительно двигаться. Сиачень подпрыгнул и схватил его за воротник, прежде чем твердо приземлиться. Юэ Миншань показал испуганное выражение на своем бледном лице. Он сказал: «Не убивай меня, у меня есть 50 тысяч духовных камней низшего ранга и 1000 духовных камней среднего ранга. Если ты меня отпустишь, все они будут твоими». Сиачень не мог беспокоиться о нем. Он просто сказал холодным голосом: «Говори, кто послал тебя убить меня?» Юэ Миншань сначала покачал головой. Однако, когда он почувствовал убийственное намерение Сиаченя, он сразу сказал: «Я скажу, я буду говорить. Это Сонг Цузе, Сонг Цу из Пика Биюн. Он обещал мне 2000 духовных камней среднего ранга, если я убью тебя. Это Сонг Цузе». В глазах Сиаченя мелькнуло убийственное намерение, это не выходило за рамки его ожиданий. «Он продолжает доставлять мне бесконечные неприятности. Я не могу терять бдительность в любое время». К сожалению, Сиачень не мог ничего сделать с Сонг Цуе. Кроме того, что он не был его соперником, также не было никаких возможностей. Когда в будущем сила Сиаченя увеличится, первое, что он сделает, это избавиться от Сонг Цус. Бум! Сиачень снял пространственное кольцо Юэ Миншаня и разбил его грудь ладонью. Его сердечные сосуды были разорваны, и он истек кровью из 5 отверстий. Он недовольно сказал: «Разве ты не собирался меня пощадить?» Сиачень угрюмо сказал: «Прошу прощения, но я никогда этого не говорил. Я никогда не оставляю в живых потенциальную проблему, которая просто напрашивается на неприятности». Затем он наблюдал, как труп Юэ Миншаня медленно погружается в воду. Сиачень взглянул на торговый корабль неподалеку. Подумав некоторое время, он принял решение. Он сам пересечет реку Черного Дракона. Он не будет плыть на этом торговом корабле. Основная причина заключалась в том, что он боялся заниматься социальными тонкостями и тратить время впустую. Его фигура вспыхнула в воздухе. Он выполнил технику гравитации и взлетел. 3 дня спустя, вечером, Сиачень сидел у костра в дьявольской саванне. Он ел приготовленное мясо молниеносного быка. Мясо духовных зверей было намного восхитительнее, чем мясо, найденное на земле. В дополнительных приправах не было необходимости, так как оно уже было великолепно и оставляя богатое послевкусие. Кроме того, мясо духовного зверя содержало немного естественной духовной энергии. Его длительное употребление может укрепить тело, восполнить ци и поднять дух. Если бы кто-то ел мясо духовного зверя высокого ранга, например, духовного зверя 8 го или 9 го ранга, простое употребление его в пищу может поднять уровень совершенствования человека. В дьявольской саванне витал тяжелый аромат. Это привлекло большое количество духовных зверей. Однако, когда они увидели Сиаченя, они не осмелились двинуться с места. Просто взглянули издалека и ушли. Духовная чуть Сиаченя расширилась, и он все это увидел. Он показал слабую улыбку на лице. 2 дня назад он применил технику гравитации и полетел прямо к дьявольской саванне. После этого он использовал бандитов и духовных зверей, с которыми он столкнулся, чтобы практиковать свою саблю. В результате бесконечного боевого опыта он все больше знакомился с первыми 6 ходами техники сабли Вукуи. Кроме того, он также стал лучше использовать недавно созданный 3-й стремительный громовой цепной удар. Он уже хорошо овладел стадией накопления энергии и мог свободно ею пользоваться. Чем дольше он будет набирать обороты, тем мощнее будет удар. Если бы времени было мало, он был бы слабее. Ему нужно было проявлять гибкость при его использовании. Мощь громового рева была больше, чем ожидал Сиачень. Однажды он накапливал энергию целую минуту и смог уничтожить большую группу бандитов. Теперь ему нужно было сделать все возможное, чтобы набрать как можно больше импульсов за короткий период времени. Как только он это сделает, этот ход может стать одним из новых убийственных ходов Сячиня, став важным козырем. Хучи. Поздно ночью в видении Сячиня появилась белоснежная фигура. Когда он внимательно присмотрелся, это была Сиабай, которая несла в лапах несколько духовных трав, когда бежала. Как и раньше, когда Сячинь и Сиабай были одни, Сиабай помогала ему найти драгоценные духовные травы. Сячинь переработал большинство из них в более высокоранговые пилюли возмещения крови и пилюли восстановления ци. Это означало, что Сячиню не нужно было покупать травы, но у него по-прежнему оставались лекарственные пилюли. Это ему значительно помогло. Сиабай преподнесла Сячиню духовные травы, как если бы она приносила дань уважения. Сячинь слегка улыбнулся и внимательно пересчитал их. Цветок кровавого солнца 4 горанга, нефритовый дух 5 горанга, благородный ветер 4 горанга. О, это похоже на цветок очищения сухожилий. Взгляд Сячиня был привлечен к белому цветку. Цветок выглядел очень обыкновенно, без ярких красок и ароматного запаха. Он был предельно прост. Сячинь поднял его и внимательно осмотрел. Наконец он был уверен, что это цветок очищения сухожилий. Он мог улучшить прочность меридиан культиватора. Он также мог восстанавливать поврежденные меридианы и был невероятно ценным. Было много духовных трав, которые могли восстанавливать меридианы, но они были не так хороши, как цветок очищения сухожилий. Цветок очищения сухожилий мог даже полностью восстановить разрывные меридианы. Эссенция должна путешествовать по меридианам. Если меридианы были повреждены, эссенцию нельзя переместить. Если это случилось, культиватор был почти искалечен. Если бы кто-то мог до определенной степени увеличить прочность их меридианов, им не нужно было бы слишком беспокоиться о насильственном использовании слишком большого количества эссенции и причинении вреда своим меридианам, когда кто-то совершенствовался или сражался. Хотя Сиабай не знала о важности цветка очищения сухожилий, на ее лице появилось радостное выражение, когда она увидела, что Сячинь счастлив. Сячинь осторожно убрал цветок очищения сухожилий, и в его голове внезапно появилось сомнение. У драгоценного растения, такого как цветок очищения сухожилий, определенно будет стоять на страже сильный духовный зверь. Хотя Сиабай была сильна и невероятно быстра, у нее не должно получиться легко получить этот цветок очищения сухожилий. Может быть, есть что-то, о чем я не знаю. Сячинь опустился на колени и спросил. Сиабай, скажи мне правду. Как ты это получила? Ликующее лицо Сиабай сразу же потонуло, когда она услышала вопрос Сячиня. Она была похожа на маленького ребенка, который сделал что-то не так и не осмеливалась встретиться взглядом с Сячинем. Могла ли Сиабай отобрать его у кого-нибудь? Сячиню стало немного стыдно в своем сердце. Если бы Сиабай выхватила его у другого духовного зверя, она бы так не опустила голову. Интересно, у кого она украла? Донг, донг, донг. Когда Сячинь думал о том, следует ли ему вернуть этот цветок очищения сухожилий, он услышал стремительный галоп лошадей. Учитывая легкую дрожь на земле, должно быть значительное количество людей. Перед Сячинем появилась группа из более чем 200 бандитов. Один из них указал на Сиабай и взволнованно сказал. «Первый лидер, я не солгал вам, верно? Я не брал для себя цветок очищения сухожилий. Его украла маленькая лиса. Видите, я не ошибся, здесь есть маленькая лиса. Па». Их первый лидер был одет в белоснежные боевые мантии. Ночью это было очень привлекательно. Он ударил говорящего и сердито закричал. «Дурак, почему ты все еще так взволнован после того, как духовный зверь что-то схватил?» Остальные бандиты все дружно рассмеялись. Действительно, они были правителями дьявольской саванны, бандитами, вызывающими страх при упоминании их имени. Они грабили других людей и убивали духовных зверей. С каких это пор у них что-то крал духовный зверь? Это было очень неловко для бандита. Бандит, лежавший на земле, почувствовал жгучую боль на щеках. Когда он услышал, как все смеются, он покраснел еще сильнее. Он очень хотел найти дыру и спрятаться в ней. Внезапно он взглянул на Сиабай, и в его глазах появилось свирепое выражение. Затем он набросился и выругался. «Я не верю, что не смогу с тобой справиться. Смотри, как я преподам тебе урок». Сячинь не сдвинулся с места. Сиабай повернулась и взмахнула лапой, посылая сильный неистовый ветер на бегущего бандита. Бандита немедленно отбросила назад. Лю Суйфен, будучи святым низшей стадии, легко поддавался влиянию Сиабая. Как мог бандит сферы великого мастера соперничать с Сиабаем? Прежде чем встать, бандит несколько раз перекатился по земле. Когда он это сделал, он был полностью дезориентирован. Он в замешательстве подошел к лидеру бандитов и проклял: «Ты зверь, не думай, что я тебя не узнаю, раз ты едешь на лошади». Сказав это, он бросился к нему. Первый лидер был в ярости и послал ветер пальмы, отбросив этого человека. У лидера было угрюмое выражение, когда он сказал: «Мусор, нам лучше без него». Когда Сиабай почувствовала убийственное намерение первого лидера, она почувствовала некоторую опасность. Она сразу же прыгнула на плечо Сиачиня, где стало намного безопаснее. Затем она скорчила рожу бандитам. «Черт побери, теперь даже лисы умеют гримасничать». Когда толпа увидела, что Сиабай корчится в это время, они были поражены. Так как это что-то, принадлежащее бандитам, и оно уже было украдено, значит, так тому и быть, подумал Сиачень. Сиачень окинул взглядом группу бандитов. Из 200 из них самым слабым был великий мастер средней стадии. Ядро группы составляли 20 святых. У одетого в белое первого лидера было сильнейшее совершенствование, он был святым высшей стадии. Его боевое мастерство должно быть немного слабее, чем у Сиачиня, когда он впервые покинул секту. Однако теперь Сиачень был на совершенно другом уровне. 1. 5 отверстий. Относится к 5 отверстиям на голове, 1 рту, 2 носу и 2 ушам. Глава 27. Цветок очищения сухожилий. Бандит в белом пришпорил свою лошадь и побежал рысью в 10 метрах от Сиачиня. Он сказал злобным голосом: «Независимо от того, взяли ли ты мой цветок очищения сухожилий или нет, передай свое пространственное кольцо. В противном случае не обвиняй меня в том, что я тебя убил». Сиачень слабо улыбнулся и сказал мягким голосом: «Если у вас есть способности, подходите и возьмите его, безумец». Бандит в белом оттолкнулся обеими ногами и спешился. Он мгновенно направился к Сиачиню. Убийственное намерение бандита слилось воедино со зловещей аурой. Это было похоже на острый меч, пронзающий разум Сиачиня. Этот бандит в белом действительно знал некоторые ментальные атаки. К несчастью для него, ментальная сила Сиачиня была очень сильной. Ментальная атака такой степени была бесполезна. «Играешь с ментальными атаками, я тогда поиграю с тобой». Губы Сиачиня скривились в холодной улыбке, и его огромное духовное чутье превратилось в божественное существо, владеющее острым мечом. Он отшвырнул летящий меч и бросился к бандиту в белом. Внезапно бандит почувствовал, что все перед ним исчезло. Бандиту казалось, что он попал в бескрайнюю пустынную страну. В небе было божественное существо, которое строго смотрело на него. Он закричал небесным голосом. Все еще не преклонил колени после того, как увидел божество. Бандит в белом запаниковал и понял, что это ментальная иллюзия. Он сильно прикусил язык и пустил кровь. Его разбудила боль, которую он чувствовал. Это божество было имитацией отпечатка, оставленного мудрецом на серебряном боевом корабле. Это был всего лишь случайный ход со стороны Сиачиня, практического применения в бою он не имел, так как мог лишь на мгновение захватить врага той же области совершенствования. Однако одного мгновения было уже достаточно. К тому времени, как бандит в белом проснулся, он обнаружил, что Сиачень уже был в середине удара. Взрыв. Бандит в белом не мог вовремя среагировать, его только пнули, пока другие бандиты смотрели на него ошеломленными взглядами. Когда Сиачень приземлился, он осторожно наступил на спину лошади. Лошадь сразу почувствовала огромную силу и не могла снова встать. Тучи начали собираться в небе, а молнии прорывались сквозь ночи и спускали великолепные огни. Среди длинных полос света Сиачень оттолкнулся от земли одной ногой и подпрыгнул. Он постоянно набирал обороты, быстро двигаясь. Внезапно в небе образовался огромный электрический водоворот. Из водоворота вышла большая армия лошадей и людей. Звук их атаки был чрезвычайно оглушающим, разносясь в радиусе 10 километров. «Это он тот демон пурпурной молнии. Быстро, бежим!» Вдруг в ужасе закричал один из бандитов. Затем 200 с лишним бандитов натянули поводья своих лошадей и бросились бежать, спасая свою жизнь, однако управлять их лошадьми было невозможно. Они просто неистово заржали. Бандиты бросили лошадей и бежали пешком. Как бы ни кричал бандит в белом, они не останавливались. Одетый в белое бандит увидел, что большая часть его войск исчезла, даже некоторые из его основных святых начали бежать. Он вздохнул при виде этого. Затем он повернулся и начал готовиться к бегству. Гром ревет, 10 тысяч лошадей скачут галопом. Сиачень направил свою саблю вниз, и бесчисленные рыцари на электрических лошадях спустились из водоворота. Они приземлились на землю и начали преследовать убегающих бандитов. Среди ночи рыцари, испускающие электрический свет, превращались в полосы очаровательных пурпурных теней. Они скакали по дьявольской саванне и выглядели очень ослепительно. Бах, бах, бах. Непрекращающаяся череда взрывов раздавалась непрерывно. Среди 200 с лишним бандитов не было исключения, все они были поражены. Более слабые бандиты были немедленно разорваны на куски и погибли на месте, когда в них врезались рыцари. Только бандиты сферы святого смогли выжить. Их лица стали бледными, их рвало кровью. Они быстро убежали вдаль, не оглядываясь. Сиачень слегка покачал головой. Его мощи все еще недостаточно. Есть еще улучшения, которые можно внести в набирающие обороты. Я должен придумать способ быстро набрать обороты до его пика. Сиачень отвел взгляд и не обращал внимания на убегающих бандитов. Затем он сосредоточился на бандите в белом. Под контролем Сиаченя по крайней мере сотня электрических рыцарей врезалась в одетого в белое бандита. Хотя его противник все еще имел некоторую силу, ее было недостаточно, чтобы угрожать Сиаченю. Молниеносное уклонение. Вспыхнул электрический свет, и Сиачень появился перед бандитом. Затем он ответил на слова бандита, сказанные ранее. «Независимо от вашего мотива, все, что я хочу сейчас, это пространственное кольцо в вашей руке. В противном случае не обвиняйте меня в безжалостности». На лице одетого в белое бандита можно было увидеть борьбу. Прежде чем он снял кольцо и передал его Сиаченю, он сказал холодным голосом: «Не смотри свысока на дьявольскую саванну. Это не то место, где можно беспрепятственно передвигаться». Сиачень слабо улыбнулся и проигнорировал его. Он не был настолько высокомерен, чтобы думать, что может беспрепятственно передвигаться по дьявольской саванне. Дьявольская саванна была огромной и бескрайней. Площадь саванны равнялась половине провинции Сихэ. Более того, это было только то, что было в Великой Цинь. Территория, выходящая за границы, была еще более обширной. Можно сказать, что виденная до сих пор дьявольская саванна была лишь верхушкой айсберга. На такой огромной территории было бесчисленное количество бандитов. Сиачень уже был осторожен. Если бы он обнаруживал какие-либо сильные бандитские группы своим духовным чутьем, он немедленно их избегал. У него не было бы на них никаких планов. После того, как все бандиты ушли, Сиачень определил направление к павильону Небесной Сабли и приготовился продолжить путешествие ночью. Сегодня ночью было слишком много активности, он боялся, что предупредил некоторых из сильных бандитских групп. Было бы безопаснее ехать ночью. В том месте, где в дьявольской саванне рос цветок очищения сухожилий, Муронг Чонг посмотрел на пустую землю. Он нахмурился, когда увидел труп духовного зверя, охранявшего его, Хучи. Позади Муронг Чонга подул легкий ветерок, он остро почувствовал это и быстро повернулся. Перед ним появился таинственный человек в белом. Этот человек носил белую маску. Таинственный человек в белом сказал хриплым голосом: «Муронг Чонг, ты, кажется, забыл о нашем соглашении никогда больше не ступать в дьявольскую саванну». Муронг Чонг угрюмо сказал: «Я здесь только для того, чтобы найти цветок очищения сухожилий. У меня здесь нет другой цели. Кроме меня, об этом знают только ты и твои люди. Я готов обменять его на миллион духовных камней низшего ранга». Таинственный человек в белом сказал: «Даже если ты предложишь 10 миллионов, это будет бесполезно. Его вчера кто-то забрал». Выражение лица Муронг Чонга изменилось, когда он испустил яростную ци убийства. Убийственное намерение проявилось на его лице, когда он спросил: «Кто?» «Так же, как и ты, ученик Пика Цинюнь». «Подожди, я забыл, ты больше не ученик Пика Цинюнь», сказал человек в белом. Ци убийства из Муронг Чонга быстро исчезло. Он был очень искусен в контроле этого. На его лице было задумчивое выражение, когда он сказал: «С тех пор, как он взял его, все равно, я уйду первым». Человек в белом внезапно пошевелился. В одно мгновение он появился позади Муронг Чонга и нанес удар ладонью. Муронг Чонг быстро обернулся и в ответ нанес удар ладонью. Огромная сила заставила Муронг Чонга отступить на 10 шагов. Его лицо было несколько бледным, из уголка губ потекла кровь. Человек в белом отошел немного назад, на его лице появилось слегка удивленное выражение. Он сказал: «Этот удар ладонью – цена за нарушение соглашения. Соглашение называется соглашением, потому что это обещание, которое нельзя нарушить без всякой причины». Муронг Чонг впился взглядом в человека в белом, но промолчал. Затем он исчез из огромной саванны, жеже блестящей вукуи. Закричал Сиачень, и сабля засветилась. Нить саблицы, сделанная из ветки дерева вукуи, полетела в группу бандитов. Хлынула кровь, раздались жалкие крики. Густая пурпурная сабля Ци была чрезвычайно деспотичной. Несколько десятков бандитов упали с лошадей. Вукуи превращается в Ци. Древнее божественное дерево вукуи материализовалось и вскоре превратилось в нити сабель Ци, наполнявшие воздух. Эти пряди летали повсюду и разрубали бандитов пополам у пояса. Ци разрушает вукуи. Сиачень крикнул, и все сабли Ци, летавшие в воздухе, собралась на его сабле. Затем она превратилась в чрезвычайно изысканную саблю Ци. Лидер бандитов не смог вовремя увернуться, и сабля Ци пробила ему грудь. Когда лидер бандитов погиб, все бандиты в замешательстве разбежались, разбегаясь во все стороны. Сиачень проигнорировал их. После того, как он снял пространственное кольцо с лидера бандитов, он быстро покинул это место. Сиачень не путешествовал по дьявольской саванне в тревоге. Он воспринял эту поездку как опытную тренировку. Сиачень убивал сильных духовных зверей и бандитские группы днем. Затем он использовал духовные камни среднего ранга, чтобы поднять свое совершенствование ночью. После того, как Сиабай вернулась после сбора духовных трав, Сиачень очистил некоторые лекарственные пилюли. Сила Сиачэня росла с каждым днем. Однако именно этим утром у Сиачэня внезапно возникло плохое предчувствие в сердце. Сиачэнь испытывал это чувство уже несколько дней. Однако тогда это было просто легкое чувство, поэтому он проигнорировал его. И только когда он подошел ближе к павильону небесной сабли, это чувство усилилось. Это чувство нельзя было больше игнорировать. Могло ли что-нибудь случиться в павильоне небесной сабли? Сиачень посмотрел в сторону павильона небесной сабли и почувствовал плохое предчувствие. «Надо мчаться обратно на полном ходу, я не могу здесь больше оставаться. В противном случае, не зная, что произошло, я буду продолжать испытывать дискомфорт в своем сердце», – пробормотал Сиачень про себя. Сиачень выполнил искусство парения облака лазурного дракона и превратился в пурпурную тень. Он начал прыгать по бескрайней саванне. Сиачень игнорировал всех сильных духовных зверей и бандитские группировки, с которыми он встречался по пути. Он их просто избегал. Два дня спустя Сиачень был уже на полпути через дьявольскую саванну. Он прибудет в павильон небесной сабли через 5 дней. Готовясь остановиться и отдохнуть, он увидел группу людей голышом и в одних трусах. Сиачень сел на землю, сделал глоток воды и слабо улыбнулся. Интересно, какая группа бандитов на этот раз столкнулась с толстяком Цзинем? Группа толстяка Цзиня и Сиачень придерживались разных взглядов, они искали только богатства, но не жизни. Однако бандитские группы, встретившие толстяка Цзиня, оказались в состоянии похуже смерти. Скупость этого парня до крайности проявилась на бандитах. Кроме трусов, бандиты остались ни с чем. Такое унижение было хуже смерти. Это было то, что мог сделать только Цзинь Дабао. Внезапно Сиачень услышал знакомый голос на ветру. Сиачень слегка нахмурился и с сомнением встал. Похоже, он слышал голос Цзинь Дабао. Когда Сиачень посмотрел вдаль, лица, которые он увидел, казалось, принадлежали охранникам, которые ранее были с Цзинь Дабао. Сиачень отложил бутылку и быстро прыгнул вперед. Через некоторое время он отчетливо увидел фигуры впереди. То, что он увидел, поразило его. Глава 28. Ограбленный толстяк. Группа людей перед Сиачэнем действительно охраняла Цзинь Дабао. Было около 200 человек без одежды. У них остались только трусы, чтобы прикрыться. Посреди толпы был сломанный экипаж. Сиачень долго смотрел на него, прежде чем обнаружил, что это тот роскошный золотой экипаж, в котором он когда-то ехал. Однако сейчас он выглядел очень потрепанным и сломанным. Золотой внешний вид и украшения исчезли, осталось только гладкое дерево. Под деревянным ящиком лежала пара золотых колес. Если бы не эта пара колес, Сиачень не связал бы ее с золотой каретой, которую он видел в прошлом. Что сделало Сиачэня еще более безмолвным, так это то, что Цзинь Дабао был одет в звериные шкуры и беззаботно сидел в экипаже. К тому же экипаж тянули его подчиненные, отобрали даже лошадей. Группа людей быстро неслась по саванне, как будто они убегали от чего-то страшного. Цзинь Дабао громко крикнул: «Поторопитесь, этот толстый лорд не такой уж и тяжелый. Вы все культиваторы сферы мастера». Лица подчиненных сморщились, и они пожаловались: «Молодой мастер, мы бежим уже 2 дня и 2 ночи. Давайте немного отдохнем». В противном случае нам придется бросить эту карету, и вы побежите вместе с нами. Так мы будем быстрее. Цзинь Дабао сердито сказал: «Этот толстый лорд так много работал, чтобы заполучить эти два колеса. Как мы можем просто отбросить их? Если бы мы сделали это, мои усилия были бы напрасными». Слуга, следовавший за каретой, внезапно сказал: «Молодой мастер, кажется, там кто-то есть. Он смотрит на нас». Толстяк раздраженно сказал: «Черт возьми, смотри, как я его уничтожу. Неважно, неважно. Давайте просто проигнорируем его и быстро покинем это проклятое место». Слуга продолжил: «Кажется, он направляется к нам». Выражение лица толстяка изменилось, и он повернул голову. Когда он увидел приближающуюся фигуру, он улыбнулся и сказал: «Остановите карету». Толстяк был одет в трусы и шкуры духовного зверя поверх. Он был похож на пещерного человека. Он быстро побежал к Сячиню и сказал: «Господин Ся, рад тебя видеть. Пока ничего не говори, дай сначала какую-нибудь одежду этому толстому брату». Когда Сячень увидел жалкое состояние толстяка, он не мог решить, смеяться ему или плакать. На ум пришла очень известная фраза из его прошлой жизни: «Что посеешь, то и пожнешь». У Сячиня было много запасной одежды в его кольце мироздания. Однако толстяк был очень толстым и не мог втиснуться в них. Он мог только небрежно накинуть их на свое тело. Хотя толстяк по-прежнему выглядел жалко, это все же было лучше, чем шкура зверя. Цзинь Дабао изо всех сил втиснулся в брюки, которые передал Сячень. Спустя долгое время толстяк, наконец, успешно втиснулся в них. Однако в тот момент, когда он расслабился, раздался рвущийся звук, и его жирная плоть вырвалась из брюк. Брюки превратились в кусок ткани. Лицо Цзинь Дабао было наполнено беспомощностью. Он не мог об этом беспокоиться и просто старался привести себя в порядок. Затем он повернулся к Сячиню и смущенно сказал: может ли господин Ся дать мне несколько духовных камней?» Сячень вспотел в своем сердце. Он сказал: «Тебя действительно ограбили?» Толстяк поднял руки и сказал: «Разве это не очевидно? Помимо пространственного кольца и крышки гроба, у меня всего два золотых колеса. Дела в мире непостоянны, небо и землю невозможно предсказать. Жизнь полна неожиданностей», — горько улыбнулся Сячень. «Даже у толстяка такое падение, можно сказать, что у небес есть глаза». Анлит вещает: «Небеса имеют глаза. Это китайский способ сказать, что справедливость восторжествовала. Это проистекает из веры в божества и то, что они наблюдают за всем». Сячень достал 1000 духовных камней низшего ранга и 10000 талий золота. Затем он передал их Цзинь Дабао и сказал: «Что случилось? Учитывая твою силу, даже если ты не мог победить их, ты должен был сбежать». Хотя сила толстяка была просто средней, у него было много хороших вещей. Сверкающие кольца и безделушки, которые он обычно носил, были не просто украшениями. Все они были полными тайными сокровищами. Это можно было бы сравнить таким образом: если бы Сячень и толстяк столкнулись с пиковым королем, у толстяка больше шансов легко сбежать. Это потому, что у этого парня было слишком много козырей. В противном случае он не был бы таким безудержным в своих действиях. В его сердце была определенная уверенность: если бы толстяк не пнул железный лист, он не оказался бы в таком плачевном состоянии. Сячиню было очень любопытно, кто этот железный лист, что именно случилось с бесстрашным толстяком, пострадавшим от такого недостатка. Цзинь Дабао принял духовные камни и золото. Затем он сказал: «Спасибо, этот толстый брат запомнит эту услугу. Не спрашивай меня, что случилось. В любом случае, не будь слишком безжалостны в дьявольской саванне. Меня кто-то обманул, и я больше не вернусь». После того, как толстяк сказал это, он махнул рукой и запрыгнул в голую карету. Его одежда состояла из рваных штанов и наброшенных на него длинных мантий. Толстяк помпезно замахал руками и сказал: «Поехали». Их лица сморщились, когда они тащили разбитый экипаж. Затем они медленно исчезли из поля зрения Сячиня. В следующие два дня плохое предчувствие в сердце Сячиня стало еще более очевидным. Однако из-за горькой встречи с толстяком Сячень стал еще более осторожным. Он всегда оставлял свое духовное чутье расширенным до 2000 метров вокруг себя. Несмотря на то, что это уменьшило бы его скорость, было хорошо быть осторожным. Сячень не хотел заканчивать, как толстяк. В этот день Сячень шел по бескрайней саванне с расширенным духовным чутьем. Он открыл необычное место. В районе 2000 метров вокруг него вообще не было звуков. Было очень тихо. Обычно Сиачень мог обнаружить духовного зверя своим духовным чутьем. Однако он вообще ничего здесь не обнаружил. Он не знал, куда они все делись. Сиачень нахмурился и остановился. Он с сомнением сказал: «Что происходит? Почему вообще нет духовных зверей? Даже воздух, кажется, перестал течь». С мыслью Сиачэня его духовное чутье перестало двигаться в форме круга. Вместо этого оно собралось вместе и превратилось в тонкую нить, идущую вперед. После того, как духовное чутье Сиачэня превратилось в тонкую нить, он мог наблюдать на расстоянии до 10 километров. В конце концов он кое-что обнаружил. В конце духовного чутья Сиачэня был поток тьмы, который быстро направился в его сторону. Когда Сиачэнь внимательно присмотрелся, этот поток тьмы состоял из группы рыцарей, одетых в черные доспехи, верхом на лошадях. Приблизительный подсчет дал около 1000 человек. Их объединенная аура заставила духовное чутье Сиачэня почувствовать сильное давление, несмотря на большое расстояние. Сиачэнь убрал свое духовное чутье, и выражение его лица изменилось. Он пробормотал: «Цзинь Дабао, это люди, из-за которых ты потерпел поражение, я должен изменить свое направление». Когда Сиачэнь собирался отойти, он внезапно о чем-то подумал. Он послал свое духовное чутье и обнаружил, что эти ужасающие черные рыцари приближаются со всех сторон. «Я окружен». Сиачэнь не мог не смотреть в небо. Если бы был разрыв, он мог бы легко уйти. Было неизвестно, когда они прибыли, но когда Сиачэнь поднял глаза, там была группа диких ветряных стервятников. На каждом из диком ветряном стервятнике был рыцарь, одетый в черные доспехи. Сиачэнь не мог не улыбнуться горько. Он сказал: «Это действительно так. Нет пути на небеса, которым можно пройти, нет двери на землю, в которую можно войти». Анлит вещает: «Нет пути на небеса, которым можно пройти, нет двери на землю, в которую можно войти». Это означает, что человек находился в отчаянном положении и ему некуда бежать. Донг, донг, донг. Послышался звук скачущих лошадей. 10 групп черных рыцарей подняли пыль в воздух. Каждая группа черных рыцарей состояла из 1000 человек. Всего у них было 10 тысяч человек. Сиачэнь посмотрел на черную массу. Самым низким уровнем совершенствования, который он нашел в этой группе из 10 тысяч человек, был великий мастер. Было по крайней мере 1000 святых. Когда аура 10 тысяч собралась вместе, даже воздух перестал двигаться. Это затрудняло дыхание. Это уже не было в масштабах бандитов. Вероятно, только элитные войска Великой Цинь обладали такой силой. Лидеры каждой группы, всего 10 человек, ехали на вороных лошадях. Они были в масках, закрывающих половину лица. Они сели на лошадей и двинулись вперед к Сиачэню. Тот, кто посередине, вероятно, был их лидером. Он был выдающимся королем. Один лишь взгляд заставил Сиачэня испытать невообразимый ужас. Когда этот человек увидел спокойное лицо Сиачэня, он показал слабую улыбку под маской. Он сказал: «Ечень Спика Цинюнь, верно? Разве никто не говорил тебе не быть чрезмерным в этой дьявольской саванне? Передай мне 500 тысяч духовных камней низшего ранга и 5 тысяч духовных камней среднего ранга, и можешь уходить. Тебе не разрешено возвращаться в дьявольскую саванну», — продолжил лидер. Выражение лица Сиачэня не изменилось. Он думал очень быстро. Это требование было слишком завышенным, и ему было невозможно согласиться на это. Он угрюмо сказал: «А если я этого не сделаю?» Ответ Сиачэня не слишком удивил лидера. Он слабо улыбнулся и сказал: «Ты ведь видел конец Цзинь Дабао? Его первоначальный ответ был таким же, как и твой. Значит, толстяк действительно был целью этой группы». Глубины дьявольской саванны оказались глубже, чем предполагал Сиачэнь. Неудивительно, что когда три благородных клана пришли совершить набег на бандитов, им пришлось вернуться с пустыми руками. Когда человек увидел, что Сиачэнь молчит, он сказал: «Ты не такой, как толстяк. Ты еще не довел дело до крайности. Если ты не заплатишь духовные камни, это нормально. Тебе просто нужно выдержать от меня 3 удара ладонью. После этого я дам тебе 100 тысяч духовных камней низшего ранга и 1000 духовных камней среднего ранга. Однако, как и раньше, тебе больше не разрешается ступать в дьявольскую саванну». Сиачэнь не спешил с ответом. Два условия, поставленные этим человеком, были не лучшим выбором. Первый вариант – осушить Сиачэня. Более поздний вариант казался прекрасным. Мало того, что для этого ему не требовалось платить какие-либо духовные камни, они вместо этого давали ему духовные камни. Однако удар ладонью пикового короля будет нелегко выдержать. Даже если он не умрет, он получит тяжелые травмы. К сожалению, ситуацию контролировал его противник. У Сячиня было не так много козырей, из которых он мог выбирать. Если он не ошибся, то противник принимал во внимание его личность как ученика павильона Небесной Сабли. Следовательно, они не торопились делать ход. В противном случае они бы не потратили столько времени на разговоры с ним. Его конец был бы похож на конец толстяка Цзиня. «Ничего не говоришь, в таком случае я приму это, как то, что ты выбрал второй вариант», — равнодушно сказал мужчина в черном. В тот момент, когда он закончил говорить, человек в черном уже слез с лошади и подошел к Сячиню. Он нанес удар ладонью по Сячиню, раздался безграничный крик, и воздух разорвался, как будто это была вода. Выражение лица Сячиня стало серьезным, у него не было другого выбора. Искусство лепки тела дракона и тигра распространилось быстро, и все кости в его теле затрещали. Позади него материализовался образ свирепого тигра. Раздался громкий хлопок, когда свирепый тигр слился с его рукой и с большой силой полетел в ладонь одетого в черное человека. Сячень не сдерживался с этим ударом, который имел силу в 9000 килограммов. Взрыв. Ладонь и кулак встретились и издали громкий звук. Видимые ударные волны распространились во всех направлениях, оставляя в воздухе рябь. Огромная сила была передана в тело Сячиня через его руку. Сячень почувствовал, как его внутренние органы встряхиваются, в то время как ци и кровь в его теле поднимаются вверх. Он чувствовал, как кровь приливает к горлу. Глава 29. Внутренняя травма. Когда человек в черном почувствовал силу кулака Сячиня, он был несколько удивлен. Сячень фактически пошел против удара ладонью, но его не оттолкнули. «Двигайся назад!» Человек в черном закричал в своем сердце. Скрытая сила исходила из его ладони и передавала ужасающую энергию. Сячиня вырвало кровью, и его он был отброшен назад. «Хучи!» Прежде чем Сячень смог твердо встать, мужчина в черном нанес второй удар ладонью. Он не дал Сячиню времени на реакцию. Левая рука Сячиня приняла позу дракона, а его правая рука приняла позу тигра, прежде чем он скрестил руки. Тигр и дракон слились в его теле. Это был третий ход великого кулака дракона и тигра. Крадущийся тигр, затаившийся дракон. Крадущийся тигр, затаившийся дракон был способен выдержать 25 тысяч килограммов силы. Когда человек в черном ударил ладонью по Сячиню, это было похоже на удар о гору. Раздался громкий грохот, и земля начала трястись. Сячень не колебался, он знал, что этот человек сыграет несколько уловок и использует скрытую силу, чтобы напасть на него. Таким образом, он сразу же быстро вернулся назад. Искусство лепки тела дракона и тигра распространялось безостановочно. Используя силу крадущегося тигра, затаившегося дракона, он продолжал собирать энергию. Тигр и дракон, кружившие над ним, выглядели очень реалистичными. Они оба непрерывно рычали низким голосом. Человек в черном под маской улыбнулся. Он сказал: «Неплохо, ты уже получил от меня два удара ладонью. Это последний удар ладонью. Если ты выдержишь его, можешь уйти». Сячень хранил молчание, наблюдая, как над ним пролетает человек в черном. Внезапно он закричал, и рев тигра и дракона вырвался из его дантеня. Звук был подобен грому, непрерывно отражаясь от окружающей среды. В конце концов, они собрались вместе и превратились в сильную ауру, устремившуюся к небу. Атакующие облака сразу же рассеялись. Рев дракона, покрывающий весь мир и пронзающий небо, неожиданно искусство лепки тела дракона и тигра Сячиня прорвалось к пику в этот момент. Он взлетел в небо и на одном дыхании развеял облака. Сячень нанес удар, используя энергию, запасенную крадущимся тигром, затаившимся драконом. Казалось, воздух пронзил этот удар. Серия оглушительных звуковых ударов раздавалась без остановки. Однако третья ладонь человека в черном была намного сильнее, чем его две предыдущие. Даже если он не использовал 70% своей силы, это было по крайней мере 50%. Взрыв. Громкий звук раздался и разнесся по бескрайней саванне. Это было похоже на рев, который мог разбивать камни и сотрясать небосвод. Все лошади поблизости были поражены и напуганы этим звуком. На мгновение послышались всевозможные шумы, которые слились воедино, и сцена показалась невероятно хаотичной. Сила удара Сячиня намного превзошла ожидания одетого в черное человека. Он содержал 12500 килограммов силы, заставляя его отступить на 3 шага. Каждый шаг, сделанный человеком в черном, оставлял глубокий след. Окружающая земля задрожала, и в результате многие рыцари упали с коней. Сячень был в еще более плачевном состоянии. Скрытая сила, посланная человеком в черном, была невероятно устрашающей. Она вливалась в меридианы Сиачиня и с силой двигалась. Это полностью нарушило поток его эссенции. Сиачиня вырвала в воздух тремя глотками крови, и его отбросило как минимум на сотню метров. После этого он резко приземлился на землю и его вырвало кровью. Разница между королем низшей стадии и королем высшей стадии слишком велика. Несмотря на то, что я могу победить короля низшей стадии Юэ Миншаня, у меня вообще нет шансов на победу, когда я сталкиваюсь с пиковым королем. Мое текущее боевое мастерство лучше, чем у короля низшей стадии. Я даже могу противостоять королю средней стадии, но если я встречусь с королем высшей стадии, я должен быстро бежать. Подумал про себя Сиачинь. Эти три удара ладонью дали ему более объективное представление о силе пикового короля. Сиачинь оторвался от земли и снова встал. Он проглотил пилюлю возмещения крови, а затем спросил человека в черном. «Могу я спросить имя вашего выдающегося я?» Человек в черном кинул коробки с духовными камнями и равнодушно сказал. «С твоей силой ты достоин знать мое имя. Я Чу Цзюнь. Вот 100 тысяч духовных камней низшего ранга и 1000 духовных камней среднего ранга. Возьми их и уходи. Не возвращайся снова в дьявольскую саванну». Сиачинь медленно вытер кровь из уголка рта. На его бледном лице появилась слабая улыбка. «Чу Цзюнь, верно? Я запомню эти три удара ладонью и верну их вам в будущем». Рев стремительного грома, 10 тысяч лошадей скачут галопом. Неизвестно, когда, но огромное количество темных облаков собралось у всех над головами. После того, как Сиачень закричал, в темных облаках вспыхнула молния, и образовался огромный электрический водоворот. Бесчисленные электрические рыцари вылетели из водоворота. Сиачень спрятался среди электрических рыцарей и бросился на окружавших его черных рыцарей. Взрыв, взрыв, взрыв. Когда они были застигнуты врасплох, группа электрических рыцарей прорвалась через слабое место в окружении. Сиачень не продолжал сражаться. После того, как он прорвался, он заставил всех электрических рыцарей взорваться, чтобы прикрыть свой побег. После этого он активировал ботинки для прогулки по ветру и выполнил искусство парения облака лазурного дракона до предела. Его скорость преодолела звуковой барьер, когда он быстро двинулся вперед. Другие черные рыцари в противоположном направлении, а также те, что были в небе, хотели погнаться за Сиачинем. Чу Цзюнь поднял руки и остановил их. Один из других людей в масках рядом спросил: «Командир Чу, почему вы не остановили его?» Чу Цзюнь равнодушно сказал: «Остановить его? Остановить его для чего? Чтобы убить его? Ты не боишься, что лагерь божественной сабли снова атакует нас? Этот гений похож на Муронг Чонга из прошлого. Он определенно тот, кому павильон небесной сабли уделяет большое внимание. Если мы его убьем, будет возмездие». Сверкнул пурпурный свет, и Сиачень превратился в пурпурную тень. Он использовал свою эссенцию, не сдерживаясь. Он активировал ботинки для прогулки по ветру на полную мощность и мчался 4 часа, прежде чем остановился. Сиачень огляделся, и на его бледном лице появилось слегка подавленное выражение. Когда он убегал, он не обнаружил, что бежал в противоположном направлении от павильона небесной сабли. «Неважно, я не буду сейчас обо всем этом думать. Я должен сначала исцелить себя. Энергия этого человека слишком свирепа. Если я позволю ей оставаться в моем теле слишком долго и игнорировать ее, она определенно оставит после себя некоторые скрытые травмы». Сиачень отправился в пустынное место и достал духовный камень среднего ранга. Затем он начал восстанавливать свою эссенцию. Сиабай проворно выпрыгнула из духовного кровавого нефрита и встала на страже рядом с Сиачинем. Это помогло ему прогнать свирепых духовных зверей, бродящих вокруг. Это позволило Сиачиню сосредоточиться на лечении себя и восстановлении своей эссенции. Огромное количество духовной энергии в духовном камне среднего ранга быстро влилось в тело Сиачиня. Он использовал слишком много эссенции, когда отчаянно бежал. Если бы он не восстановил свою эссенцию до пикового состояния, было бы нелегко использовать эссенцию для лечения своих травм. Следовательно, чтобы вылечить свои раны, ему сначала нужно было восстановить всю свою эссенцию. Когда Сиачень только начинал, ему требовалась целая ночь, чтобы полностью поглотить всю энергию духовного камня среднего ранга. Теперь ему потребовалось всего 4 часа, чтобы полностью поглотить всю духовную энергию из духовного камня среднего ранга. Однако из-за того, что на этот раз он был травмирован, его скорость была ниже, чем обычно. 8 часов спустя эссенция Сиачиня была, наконец, полностью восполнена. Затем он начал осторожно устранять всю скрытую силу, которую человек в черном оставил в его меридианах. Нет необходимости говорить о важности меридианов для культиватора. Сиачень предпочел бы пойти по сложному маршруту и потратить больше времени, чем мчаться по нему. Сиаченю потребовалось 6 часов, чтобы устранить всю скрытую силу, которую оставил в нем человек в черном. Когда, наконец, все было убрано, Сиачень сразу почувствовал себя расслабленным. Когда Сиачень поднял глаза, небо было уже темным. Он решил путешествовать ночью. Затем он некоторое время колебался, прежде чем отказаться от идеи использования серебряного военного корабля. Серебряный военный корабль был слишком очевиден, в результате он легко мог бы раскрыть его личность. Еще в городе Белой Воды многие люди видели, как Сиачень использовал его. Если его обнаружат, это будет проблематично. Благородные кланы не прекращали поиски Сиаченя. Во время этой поездки в каждом городе, через который он проходил, он мог видеть свои портреты. Сиачень недолго отдыхал и бросился в правильном направлении. Сиабай шла следом за ним, она была ни в малейшей степени немедленнее, чем Сиачень. После этого Сиачень не встречал никаких препятствий на своем пути. Путешествие, которое первоначально занимало 5 дней, превратилось в 3 с помощью ботинок для прогулки по ветру. Когда Сиачень увидел очертания горного хребта Линюнь, тревожное чувство в его сердце стало еще сильнее. Что-то должно было случиться с тем, о ком он заботился. В противном случае у него не было бы такого сильного чувства. В комнате Сонг Цу и на пике Биюн послышались настойчивые шаги. Дверь комнаты с грохотом открылась. Сонг Цинхэ быстро сказал: «Отец, я уже получил кое-какие новости. Ячень находится примерно в 4 часах езды от павильона Небесной Сабли». Однорукий Сонг Цу и на кровати открыл глаза. Мелькнуло плотное убийственное намерение. Он сказал: «Отправь уведомление убийцам усадьбы летящего снега. После этого просто все игнорируй. Пока он умрет за пределами павильона Небесной Сабли, нас это не касается». Когда Сонг Цуи получил известие о том, что Юэ Миншань был убит Сиаченем, он был чрезвычайно удивлен. Он не ожидал, что Сиачень сможет убить короля низшей стадии Юэ Миншаня. Кроме того, Юэ Миншань был очень осторожным человеком. Это заставило Сонг Цуи почувствовать угрозу. Сила этого парня росла слишком быстро. Если Сонг Цуи будет ждать, пока Сиачень станет королем, его жизнь будет в опасности. Тем более, что теперь у него осталась только одна рука. Следовательно, прежде чем Сиачень повзрослеет, ему придется убить его. В противном случае, если бы он захотел действовать в будущем, это было бы все труднее и труднее. По пути вверх по горе Сиачень смотрел на вершины горного хребта Линюнь. Внезапно он остановился, потому что почувствовал слабый след ци убийства. Сиачень немедленно расширил свое духовное чутье. Он сразу обнаружил, что 4 короля прячутся в кустах на обочине дороги. Сиачень слегка нахмурился и тут же положил правую руку на рукоять лунной тени. «Это на самом деле люди из усадьбы летящего снега», — подумал Сиачень, когда увидел, как одеты эти 4 человека. Неудивительно, что они осмелились действовать под горным хребтом Линюнь. Сиачень сразу же очень рассердился. Он тоже очень волновался. Хотя он знал правду, он не ожидал, что здесь будет засада. Кто-то поблизости так хорошо знал о его передвижениях и имел достаточно, чтобы нанять королей, чтобы убить его. Не было никого, кроме Сонг Цус. «Черт побери, я должен найти возможность убить этого человека, иначе он доставит мне бесконечные неприятности». Сиачень холодно подумал про себя. Когда 4 человека, которые прятались, увидели, что Сиачень внезапно остановился, они поняли, что их разоблачили. Они не колебались, обнажили мечи. Чи-чи. 4 нити плотного меча Ци пробили кусты перед ними и направились к Сиаченю. Между мечом Ци короля и святого была качественная разница. С помощью эссенции Сиаченя ему было бы трудно блокировать эти атаки. Однако Сиачень даже не думал уклоняться. Его правая рука молниеносно выхватила саблю.